в один из выходных, а заработанные деньги перечислить на нужды социалистической индустриализации. Секретарь Харьковского окружкома развернул энергичную подготовку к этому празднику труда. День индустриализации в Харькове состоялся 1 сентября. В газете «Коммунист» была опубликована передовая статья Постышева «Выше знамя индустриализации». Он писал: «В день индустриализации миллионы рабочих и трудящихся крестьян под руководством партии выражают свою солидарность с проводимой партией линией на индустриализацию. День индустриализации проводится по всей советской социалистической Украине. Пусть в этот день посмотрят враги, пусть увидят маловеры силы рабочего класса и его партии и непоколебимую уверенность в окончательную победу». Сам Постышев ранним утром пришел на ХПЗ и отработал вместе с паровозостроителями смену у станка. На следующий день он трудился с рабочими завода «Серп и молот». После окончания работы на специальном стенде у проходной была вывешена информация, которая гласила, что заводчане выпустили 3100 барон, 29 молотилок, 59 приводов и другой продукции на сумму 62 тысячи рублей. Важнейшей проблемой первой пятилетки стало создание отечественного машиностроения. Поскольку эта отрасль промышленности была чрезвычайно отсталой в царской России, ее практически приходилось создавать заново. Решать исторические задачи социалистической индустриализации путем реконструкции старых предприятий было невозможно. Под руководством партии в стране началось грандиозное строительство гигантов социалистической индустрии. 1 ноября 1929 года на бюро окружкома впервые обсуждался вопрос о строительстве в Харькове большого тракторного завода. Он не оставил безразличным ни одного из присутствующих, ибо речь шла о волнующей перспективе, которая радовала каждого коммуниста, каждого рабочего. 29 ноября 1929 года состоялся объединенный пленум окружкома и ОКРКК, специально посвященный этому вопросу. Выступивший на нем с большим докладом Постышев заявил, что строительство нового завода является реальным воплощением в жизнь одного из важных ленинских заветов – обеспечения села тракторами. Именно их появление на крестьянских полях в значительной степени способствовало росту колхозного движения. Поэтому, резюмировал Павел Петрович, «тракторострой должен стать делом всей Харьковской парторганизации, каждого коммуниста, каждого рабочего и инженера». Оставалось определить дату начала строительства. Когда с этим вопросом 30 ноября к Павлу Петровичу обратились товарищи, он, посмотрев на календарь, по-деловому сказал: «Сегодня у нас день рабочий, а завтра выходной. Вот завтра и начнем». И действительно, на следующий день, 1 декабря 1929 года, весь партийный, советский, комсомольский и профсоюзный актив Харькова вышел на первый воскресник. Постышев делал все возможное, чтобы привлечь людей на строительство тракторного завода. На одном из заседаний Политбюро ЦК КПБУ он сказал: «Стройка должна стать народной, люди должны знать, что они строят и зачем». Павел Петрович быстро завоевал большой авторитет и уважение строителей. 20 мая 1930 года общее партийное собрание тракторостроя избрало его и Кассиора своими делегатами на 14-ю окружную партконференцию. Выступая на конференции, Постышев много внимания уделил вопросам строительства ХТЗ, подчеркнув прямую связь успешного и своевременного введения его в строй действующих с решением первоочередных задач социалистического строительства. Ибо речь шла не только о выпуске новых машин. Производство тракторов было непосредственно связано с делом коллективизации, ускорения социалистической перестройки сельского хозяйства. Сооружение ХТЗ стало действительно всенародной стройкой. В нем принимали участие все трудящиеся Харькова, которые отработали на воскресниках 400 тысяч часов. Помогали тракторостроевцам рабочие коллективы Москвы, Ленинграда, Сталинграда, других городов страны. Ход дел на тракторостроя постоянно был в поле зрения ЦК ВКПБ и советского правительства –